«Поутру вам предоставят вооруженный эскорт», — сказал Уолтер Моуни преподобному. «И сопроводят, куда пожелаете. Надеюсь, крайне досадная оплошность графа будет прощена и забыта». «Прощена, возможно», — рыкнул брат Михаил. «Церковь прощает грешников, принесших покаяние. Но вот забыто вряд ли. Поскольку этот олух Арундел не просто помешал следствию, но и сорвал его в самой важной стадии. Мы нашли улики, доказательства. И что? Все сгорело». «Я искренне сожалею», — повторил Моуни. «Далее. Завтра вы отпустите не только представляющих трибунал доминиканцев, но и Прево Араса с его людьми. Не пытайтесь мне напоминать о правилах войны, о том, что мессир Ледгард пленник графа, а равно и о выкупе. Арунделу нужен выкуп? Прекрасно. Вы его и заплатите. Из казны. Кроме того, я решительно не понимаю, отчего нарушено перемирие. Что стало поводом?» «Понимаете ли, ваше преподобие», — замялся англичанин, — «это очень странная история, непосредственно связанная с силами потусторонними». «Что-что?» — вздернул брови инквизитор. «Я не ослышался? Соглашение между королями Филиппом и Эдуардом расторгнуто благодаря колдовству? Вы меня заинтриговали». Сэр Уолтер сбивчиво объяснил. «Слышали когда-нибудь о косаре, святой брат?» «Нет, никакие это не сказки. Клянусь честью дворянина. В окрестностях Кале сейчас вообще происходит множество необъяснимых и леденящих кровь событий. Впору самим молить священную инквизицию о помощи. Спросите хоть отца Дионисия». Пожилой капеллан, за которым послали оруженосца Моуни, подтвердил. «Чертовщина, как она есть, преподобный. Знамения, видения, предзнаменования. Люди встревожены. Только второго дня арестовали проповедника, смущавшего умы. Так сразу и не поймешь, одержимый он, просто сумасшедший, или, боже упаси, какой сектант-еретик, поскольку замечен был в самобичевании». «Флагеллант?» – переспросил брат Михаил. «Распорядитесь-ка привести его сюда. Вы не возражаете, сэр?» Моуни закатил глаза, всем своим видом давая понять, что готов оказать папскому инквизитору любое посильное содействие, лишь бы искупить и загладить. Спешно доставленный в покое наместника проповедник выглядел, безусловно, и накрепко умалишенным. Преподобный за много лет трудов на инквизиторском поприще вдоволь насмотрелся на юродивых, в основном людей совершенно безобидных и набожных, в которых иногда вспыхивала искра святости. В конце концов, святой Франциск Ассизский сделал подвиг юродства идеалом истинной апостольской христианской жизни. В данном случае, увы, ничего похожего не наблюдалось. Омерзительный потлатый нищий в драном холщовом рубище на святость не претендовал. Вовсе наоборот. Инквизитор лишь скривился, вновь столкнувшись с неприятно знакомым чувством. От помешанных всегда и постоянно истекает какая-то погонь. Нечистота, ощущаемая физически. Кроме того, от бродяги несносно разило. Эдакий букет присущ далеко не всякому прокаженному, с отверстыми гноящимися язвами. По бороде и сидеющим космам вольготно разгуливали упитанные вши. Оказалось, что смутьян слеп или отчасти видит только левым глазом. Правый полностью затянут бельмом. Немаловажная деталь. Отрезан кончик носа. Так в некоторых французских городах карают за прелюбодеяние. Но если убогий когда-то и прелюбодействовал, то было это очень и очень давно, ибо ныне это уродище не подпустило бы к себе и распоследняя портовая шлюха. «Да», — протянул Михаил Авернский. «Отец Дионисий, вы уверяли, будто он принародно возглашал еретические посулы? Не уверен, что сей раб Божий способен выговорить собственное имя. Не то что...» «Альдоберон», — неожиданно внятно и звучно произнес нищий. «Меня нарекли Альдоберон». Преподобный и капеллан переглянулись. «Имя исключительно древнее, восходящее к языческим корням, сейчас почти не используется. Можно, конечно, вспомнить некоего Альдоберона из Реймса эпохи ранних каролингов, но и только. Веруешь ли в Господа нашего?» «Как все?» «Как все, значит?» — покачал головой брат Михаил. Прикинул, стоит ли применить к вонючке обычные инквизиторские уловки наподобие «как все еретики из вашей секты?» Но ход мыслей прервали грохот и вопли, донесшиеся из-за приоткрытой двери в коридор. «Пустите же! Пусти, дерьмо собачье!» «Стой, хватай его!» Сочный звук удара. В комнату ввалился Рауль Азнар, на плечах коего висели двое англичан, будто собаки на кабанчике. Мэтр извернулся, съездил одному сжатой в горсть ладонью по уху, второго пнул в пах, да так, что кнехт взвыл и повалился на бок. Подскочил Армингер сэра Моуни, угостив бузатера точным ударом в переносицу. Кровь хлынула не только из ноздрей, но и изо рта. «Прекратить!» — взревел инквизитор. «Поднимите его!» «В чем дело?» «Сбежал!» — известил кнехт с распухающим ухом. Приказано было из покоев не выпускать. «Мессир!» — брат Михаил возразился на ухо еще Рауля. «Мерде! Дайте ему вытереться! Что это значит?» «Маг!» — хлюпнул Рауль, высморкав кровяной сгусток. Вызверился на Армигера. «Да убери ты руки, скотина! Магия, волшебство! Глядите!» «Генуинос апарет вультус!» Эффект от неожиданного заклинания превзошел любые чаяния. Уолтер Моуни вскочил, перевернув кресло. Отец Дионисий ухватился за наперстный крест и забормотал «спаси и сохрани». Англичане обнажили клинки. Пахнуло холодом. Так всегда бывает, когда развеиваются чары под влиянием контрзаклинания. На досках пола появились тонкие дорожки иния. «Старею должно быть», — подумал брат Михаил. «Кирикон Трисмегиста бездействует. После вермельской истории забыл активизировать амулет. Потому и не различил сразу. Инге пургаторио ватсатис». Рауль первым сообразил, что действовать нужно со всей возможной стремительностью, иначе последствия окажутся непредсказуемыми. «Преподобный, святую воду!» В межладони мэтра замерцал сгусток лазурного пламени. Заклятие «огонь очищающий» отнимало неимоверно много сил, но против нечисти работало безотказно. А в происхождении диковинной твари, принявшей облик нищего флагелланта, сомнений не оставалось. Бес! Даже искушенные демонологи, опирающиеся на тысячелетний опыт предшественников, не перестают удивляться поистине бесконечному разнообразию форм и обличий, порожденных энергия инферно. Известно, что силой творящей преисподняя не обладает, лишь искажая и извращая сотворенное. Но в этом деле Люциферу с окружающим его сномищем демонов нет и не будет равных. Обманчивое человекоподобие. Руки, ноги, туловище, голова – не могло скрыть устрашающей чужеродности твари. Взъерошенная черная шерсть вперемешку с длинными изогнутыми иглами вдоль хребтины, тонкие губы, за которыми скрываются сотни мелких и острейших, будто у нетопыря, зубок. Глаза остались неизменными, тусклые, ничего не выражающие бельма. Лапищи будто скручены из веревок. Дряблая коричнево-серая кожа покрыта бородавками. За спиной колышется ясно различимая тень. Вроде бы крылья. И вонь. Невыносимый, сводящий с ума смрад. Нечисть всегда источает зловоние. Дальнейшие события развивались стремительно. Бес выпрямился, ощерил темную пасть, но моментально попал под удар с двух сторон. Михаил Авернский незаметным движением перекрестил чашу для омовения рук, одновременно бросив в нее освященный самим папой пастырский перстень и, не раздумывая, запустил тяжелым сосудом в страшилище. Сэру Моуни показалось, что лента водяных брызг на миг застыла в воздухе. Тотчас с пальцев Рауля сорвался ослепительный шарик Инге Пургаторио, источавший крошечные изломанные молнии искры. Громахнуло так, что пол содрогнулся. По зале разошлась волна горячего воздуха. «Экзорцизмом его!» — рявкнул преподобный на отца Дионисия. «Давайте вместе!» «Агнус Деи!» Умирало оно скверно, тяжко. Проклятая плоть растачивалась под каплями святой воды и змейками магического пламени. Вспухали и лопались волдыри. Под сводами Калесского замка разнесся тоненький жалобный визг. Демону было больно. Очень больно. «Смерть!» — на последнем издыхании просипел черт. Бельма внезапно исчезли, явив яркие густолиловые глаза с вертикальным разрезом зрачка. «Всем смерть! Выйдет из моря Ямму, и многие не доживут до заката! Смерть!» Огонь очищающий полностью окутал тварюгу, окружив пульсирующим коконом. Тошнотворный запах заместился густым ароматом грозы. Мгновение спустя все было кончено. Бес сгинул. И зашел. Кучка серой золы развеялась сквозняком из полуоткрытого окна. «Хорошенькие у вас в Кале проповедники!» Брат Михаил, плебейски вытер покрытое крупными каплями пота лицо рукавом рясы, шагнул вперед, поднял свой перстень. «Флагелланд, говорите? Куда катится христианский мир, я вас спрашиваю? Если черти по улицам разгуливают, а городская стража их в темницу сажает, а? Что замолчали, мессиры?» «По-моему, отсюда лучше уйти», — нарушил гробовую тишину пожилой капеллан. «Помещение надо окропить, отслужить чин». «Неужели?» — преподобный оскалился не хуже любого беса. Повернулся к бледному Армегеру, все еще сжимавшего рукоять меча. «Помогите господину Азнару, сударь! Видите, он весь в крови! По вашей, замечу, милости!» «Нос, кажется, сломал!» — гнусаво наябедничал Рауль, едва сдерживающийся на ногах. «Одно заклятие, а сил ушло безмерно, словно полный день вспахивал поле Арраса и потом засеивал его зубами дракона. Извините, мессиры, но я на грани обморока. Мутит!»